Глава 7. Катастрофа. Август 2621 года. Орбитальная база Тьерра-Фуэго. Тримезианский пояс, система Лукреции, планета Цандер. Гнедых. Товарищ капитан третьего ранга, слева по курсу черная дыра. Ванников. Вижу. Давай-ка поворот влево 90 градусов и полный вперед. Гнедых испуганно. Товарищ капитан третьего ранга, вы хотели сказать вправо 90? Ванников поворачивается к Гнедых со значением. Нет, Леша, нет. Идем на дыру. Проскочим над ней гравитационным маневром. Сериал «Рейдер Яхант», второй сезон, пятый эпизод. Когда тишину распорол рев сирены, я вылетел из-под одеяла и принялся судорожно одеваться. Голова еще не включилась, но тело помнило норму готовности по тревоге — 40 секунд. Пока ваш покорный слуга просыпался, ноги влетели в штанины, ступни в носки, а затем и в ботинки. Руки нашли рукава. Я резко вскочил, рывком затягивая молнию. И бегом-бегом в ангар. На табло светилась надпись «Истребители на взлет». Но какой же я к дьяволу истребитель, если мой Хаген все еще в консервации, а я временно переведен на Андромеду? Коммуникатор требовательно запиликал. Текстовое сообщение. Пилоту Румянцеву Андрею проследовать в ангар палубы Б для принятия истребителя Хаген бортовой номер 283. Построение летного состава на палубе Б в 7:35. А, значит, я все-таки снова истребитель. Минуточку. Но ведь сейчас только 6:10. Какой, пардон, мутабор подает сигналы тревоги за полтора часа не то что до вылета, а до построения? Нет, ни хрена здесь еще службу не поняли. Товарища Каперанга Кайманова на вас нет. Вот у кого над Зуйха была дисциплина. Вылета-летала строем в строго прописанных летных коридорах. А уж личный состав даже и думать не успевал, но все делал правильно. Вот что значит наличие толкового дирижера. А здесь... Тьфу, одним словом. Время было. Я успел побриться, почистить зубы и не спеша направился в ангар. Встретил меня помощник Пьера Валье, злой, вздернутый, невыспавшийся. «Здесь Румянцев. Прибыл для получения борта», — доложил я, так как уставной дух еще не выветрился из меня. «Вижу, что Румянцев», — забурчал он. «Кого еще могло принести?» «Принимай машину. Держи формуляр. Короче, ты в курсе, разберешься». «Постой, постой!» Я увидел, что помощник намылился улизнуть и присек это на корню. «Ты далеко собрался, человече? А кто мне борт сдавать будет? Пушкин или Федерико Гарсия Лорка?» «Ой, ну чего тебе еще?» «Никаких ой!» Пока твоих закорючек не будет вот здесь и здесь, я ткнул пальцем в соответствующие графы формуляра. Пока ты не подтвердишь их стационарной инфосети, я тебя никуда не отпущу. Вопросы, предложения. Вопросов не было. Замечаний с моей стороны, впрочем, тоже не появилось. Машина была в строю от и до. Только номер очень уж не понравился. Я ж суеверен до патологии. Во всем, что касается флугеров, по крайней мере. «Ну что?» — принял Румянцев, сдал Альварес. «Все? Разрешите идти, сеньор начальник, или...» — спросил техник. «Принял, без замечаний. Только что же вы мне за номер подсунули, нехристи?» «Ну что опять не так?» «Как что? Номер 283!» «Я искренне не понимал, чего не понимает Альварес». «Номер как номер, при чем здесь номер?» Он, в свою очередь, не въезжал, чем я недоволен. 283. Если сложить, получится 13. Число какое-то хреновое, не находишь? Предыдущее было 7 от 151, а теперь 13. Техник только раздосадованно махнул рукой, сплюнул и убрался прочь с копией формуляра. Он сквозь зубы ругал последними словами Пьера Валье, который сейчас дрыхнет, и меня такого привередливого. Я ухмыльнулся и помахал водителю тягача, который уже зацепил Хаген за ноздрю. «Давай, выкатывай!» Ворота ангара поползли вверх, а тягач пополз вперед, сопровождаемый предупредительными гудками, которые активировались при открытии ворот. Ну, понятно, чтобы наши любимые работяги никого не задавили ненароком. Палуба встретила меня предбоевой суетой. От шеренги флугеров отваливали последние ТЗМки, разбегались техники, пилоты сбивались в ряд. Половина строя была похожа на строй, она была черного цвета. Это боевые машины Эрмандады. Вторую половину строем назвать было нельзя, так как она походила на пьяную сороконожку. Это были мы, вольница сил безопасности концерна. Я примостился с краю и глянул на часы. 7:34. Однако успел минута в минуту, как граф Монте-Кристо. И кто же нас будет инструктировать? По палубе шагал сам комендант Тьерра Фуэго, мой любимец, майор Ахил Мария. Подтянутый, ладный, в безупречном мундире, с двумя офицерами Эрмандады по бокам. Вот он поравнялся с центром построения, разгладил нитку усов, окинул нас взглядом и слегка поморщился. «Понимаю, зрелище то еще, совсем не парадное. Вы, конечно, не поверите, но часть наших была вообще без головных уборов, а некоторые носили кепи козырьком назад. Хорошо еще Сант уже не было. Тот вообще любил являться на подобный официоз чуть ли не во фраке». «Коллеги», — начал комендант, и его звучный голос раскатился эхом. «На сегодня назначена крупная комбинированная операция. В районе планеты Фтия наземными и орбитальными средствами слежения засечены несколько флугеров. Один из них опознан как Дюрандаль, угнанный, напоминаю, перебежчиком Тойва Тоссанином. В настоящий момент флугеры разделились и осуществляют одиночное баражирование с невыраженными целями. Истребительные патрули с космодрома Барбудос ведут их посредством флугеров Асмодей, не вступая в контакт, пользуясь преимуществом эффективного покрытия радиолокационных станций «Периметр-5» на борту указанных Асмодеев. Перед постановкой боевой задачи комендант сделал небольшую паузу и продолжил. «Наша задача — осуществить перехват Дюрандаля и, по возможности, проследить пути отхода остальных машин с целью выявления координат основной базы НВФ Синдикат 3Х. Операция трехсторонняя. В ней принимают участие истребители Эрмандады в количестве 24 флугеров, истребители сил безопасности концерна DIR в количестве 24 флугеров, истребительный авиаполк ЮАТ в составе 36 машин, размещенных на эскортном авианосце Рюдзё. Их матчасть истребителей «Ягуар», имейте это в виду. Наблюдение и координация будет осуществляться при помощи 8 «Асмодеев», временно базирующихся на Рюдзё, при помощи модуля «Блок Шива». Смешанный авиаполк Тьерра Фуэго базируется на пароме. Общее руководство возложено на командира фрегата «Камрад Лепанта» Карлоса Мачитанса. Я, комендант Тьерра Фуэго, назначен заместителем Тьенте де Навио Мачитанса и пойду на вылет в штабном Кирасире, который будет состыкован с одним из Асмодеев. В настоящий момент комрад Лепанта и Рюдзё выдвигаются к точке рандеву с паромом для осуществления X-перехода к ВТИ. Паром будут принимать истребители, начиная с 8:20. Столь значительный наряд сил обусловлен беспрецедентной важностью возложенной на нас задачи. Напоминаю, что Дюрандаль является сверхсекретной машиной. Ее необходимо захватить или уничтожить любой ценой. В крайнем случае разрешено применение тарана. Обращаю ваше внимание, что Дюрандаль прикрыт защитным полем, что делает недействительным любое энергетическое оружие, будь то лазер или плазменные орудия. По Дюрандалю приказываю применять ракеты любых классов и твердотельные пушки на малых дистанциях. С большой вероятностью Дюрандаль пилотирует лично Тойва Тоссанин, который является высококлассным и весьма опытным пилотом-истребителем. Этот факт, вкупе с уникальными техническими характеристиками Дюрандаля, делает бой с ним чрезвычайно опасным. В этой связи выдана рекомендация атаковать его при достижении 4-кратного превосходства минимум. Повторяю, в исключительных случаях разрешаю использование тарана. Ага, тарана. Тот-то радости. Не исключено, что баражирование флугеров Синдикат 3Х, особенно демонстрация Дюрандаля, может являться приманкой инсургентов для проведения атаки из засады. Поэтому довожу до вашего сведения, что тяжелые ракеты Ягдхунд и Доннершлаг, установленные на истребителях Хагена, выполнены в комплектации ракет-лидеров, самоходных платформ с мощными бортовыми средствами обнаружения и наведения, способных к самостоятельному перенацеливанию и оптимизации всех типов легких ракет типа «Овод» атакующего ордера. Таким образом, залповый огонь приказываю начинать с дальних дистанций, начиная с применения тяжелых средств типа «Доннершлаг» для максимально эффективного согласования действий атакующей ракетной стаи. Вопросы. Всему летному составу смешанного полка приказываю надеть тяжелые скафандры «Гранит». Разойтись по машинам. Готовность 10 минут. Вот теперь-то они нам всем выдали свои драгоценные граниты. Так что я в кои-то веки был лишен необходимости упревать в своем китайском мастодонте и наслаждался превосходным изделием отечественного военпрома. В граните я чувствовал себя великолепно. Могучий, как носорог, и такой же изящный. Сейчас я мог бы раздавить чемпиона великорасы по вольной борьбе, как сырое яйцо в тисках. Спасибо электромышцам, только они и позволяли таскать центнер брони, противорадиационной защиты, систем терморегуляции и всякой полезной электроники. Электронный чип, троекратно дублированный, умен как чемпион по шахматам, но соображает в миллиард раз быстрее. Чип, кстати, был сопряжен с Парсером, и они вовсю общались. По сути дела, я управлял всеми системами истребителя, хотя тушка Андрея Румянцева еще не разместилась в кокпите. Если захочу, то могу развернуть пушку и стрельнуть. Хотя нет, вру, могу только развернуть. Выстрел заблокирует автоматика, а то я бы жахнул по аристократическому хлыщу в майорских погонах. Вот взял бы и разнес на влажные ошметки с превеликим удовольствием. Пока он трепался и ставил боевую задачу, я чуть не рехнулся от ненависти. Даже зубами скрипел и щипал себя за ляжку, чтобы прийти в себя. И какой же бред нес Ахилл Мария? Подумать только. Он санкционировал применение тарана. А то бы мы сами не догадались. Таран, хвала Иисусу, дело сугубо добровольное. Они в вылет, понимаешь ли, идут, на кирасире. При этом командира пилотов Эрмандады он представить не догадался. Впрочем, его и так все знают. Зато догадался наплести гору обскурантистской чуши насчет ТТХ ракет и способов их применения. Но никто не включает это дело в инструктаж. Зачем? Это прерогатива непосредственного командира на месте, в бою. А вдруг все закрутится сразу на малых дистанциях? К чему тогда начинать с Ягдхундов? И можно подумать, что только тяжелые ракеты управляются по принципу боевой тоталитарности. Да любой овод всегда общается с соседями. Первая ракета в залпе — лидер. На эффективной дистанции справляется не хуже германской гончей. Кстати, о германцах. Интересненько, откуда на Тьерра-Фуэго взялись ракеты сугубо флотской, военной комплектации? Ведь Доннершлаг — это платформа чуть меньше противокорабельной Мурены. На нее можно лепить все, что угодно, вплоть до бронебойных БЧ для работы по звездолетам. На Наатаре против джипсов чудесно применялись кассетные Доннершлаги, которые использовали как носители для блока из десятка оводов. Летит такая здоровенная сигара, а она далеко летать умеет, даже в атмосфере. Летит вроде бы мимо, а потом вдруг раз и выплескивает в сторону вражеского строя 10 легких ракет. Оводы же, хоть и малютки, а дел наделать очень даже в состоянии, особенно при близком старте. Тогда никакие радиопомехи не помогут, никакие ловушки. Телеметрия вцепляется намертво и ведет цель, пока не выйдет топливо. А оно не вдруг кончается. Уйти можно только за счет маневрирования с предельными перегрузками. Джипсы это замечательно умеют, а вот человек, даже если увернется, потом с полминуты не боец, голову, потому что ловит по всей кабине.